В большинстве подобных случаев исход определяется соотношением между строгим, побуждающим к деятельности родителем и сердитым, угнетенным ребенком. Если родитель сильнее, он заставит выполнить работу, после чего человек попадет в больницу с диагнозом возбужденно-депрессивное состояние. Если побеждает ребенок, человек начинает странно вести себя, отказывается от дела, не завершив его, и заканчивает шизоидным или шизофреническим состоянием. Если взрослый сильнее родителя и ребенка вместе взятых, дело будет завершено, но наступит состояние сильной усталости, от которой можно избавиться только несколькими днями отдыха или отпуска. Но даже в этих благоприятных случаях, если подобное напряжение будет продолжаться год за годом, кончится оно хроническим физическим заболеванием. В соответствии с накопленными данными, такой человек – кандидат на язву или гипертонию. Опасность положения Пебла в том, как упорядочено его время. Как мы видели в 10 главе, есть две возможности выполнить задание. Одна – ЦВ, целевое время. Буду работать, пока не кончу, сколько бы времени это ни заняло. Вторая – ЧВ, часовое время. Буду работать до полуночи, а потом прекращу работу, несмотря ни на что. Пебл не может ни кончить, ни остановиться. У него время, которое можно назвать подстегивающим. Он должен закончить определенную работу в определенное время, а такая вынужденная комбинация ЦВ и ЧВ часто представляет собой неразрешимую дилемму. Так бывает в сказках, когда девушке до рассвета нужно отделить зерно от мекины. Она может выполнить всю работу, если получит достаточно времени, или может выполнить часть ее, работая до рассвета, но чтобы выполнить все и в отведенное время, нужна помощь феи, эльфа, птиц или муравьев. У Пебла нет ни эльфов, ни муравьев, ни волшебной помощи, так что ему приходится платить, как заплатила бы девушка, не выполнив она задание, потерять голову. Средство от такого наложения в применении арифметики. У каждого человека есть собственное стандартное время раннего зажигания и время позднего зажигания на все случаи жизни. Эти случаи можно перечислить: домашние ссоры, экзамен или слушание, крайние сроки на работе, путешествия, посещение родственников и так далее. По предыдущему опыту, для каждого такого случая следует определить продолжительность двух периодов беспокойства. Если имеется такая информация, предотвращение наложения становится вопросом простого арифметического расчета. Если по оценке время позднего зажигания для ситуации А составляет x дней, а для раннего зажигания в ситуации Б y дней, в таком случае событие Б должно быть назначено на дату не ранее, чем через x плюс y плюс 1 дней после события А. Если оба события можно предвидеть, организовать такое распределение возможно. А если А возникло непредвиденно, следует отложить дату Б. Если же это невозможно, событие Б следует организовать как можно быстрее, сокращая время наложения и надеясь на лучшее. Если событие Б передвинуть невозможно, остается только постараться приспособиться или вообще отказаться от него.